Глава 61. Я прекрасно понимала, что самый сложный момент для самой леди Тании — это утро, момент возвращения. Ей страшно и неуютно, она боится попреков и пренебрежения. Поэтому утром я пришла на кухню раньше всех, и когда люди потянулись завтракать, мы с леди Танией дружно подавали на стол и хихикали над разбитой кружкой. Леди ухитрилась разбить ее о коленку собственного мужа. Хорошо, что там был остывший вчерашний травяной. Лорд Тонг просто сходил переодеться, а когда вернулся, я рассказала им старый анекдот. Приходит домой муж пьяный. Жена на кухне моет посуду. Муж кулаком по столу. Кто в доме хозяин? Жена сковородкой по башке. Вырубился. Лежит на полу. Заходит соседка. А что у тебя, мужик, посреди кухни лежит? Хозяин. Где хочет, там и лежит. Так себе история, честно скажу. Но как-то вот ничего лучше не вспомнилось. Ну, конечно, пришлось сказать, что это были крестьянка и ее муж. Смеялись они долго. Явно не слышали раньше ничего похожего. На завтрак мы придумали вместо надоевшей каши омлет. И порезали копченый свиной окорок. А лепёшки умели печь все женщины, так что я показала Тане нехитрый способ сделать горячий хлеб на завтрак. Мало ли, когда ей понадобится. Пока еще она чувствует себя неуверенно, но ей все равно придется со временем выбрать себе специализацию. Мужчины еле обсуждали дела на день, и все выглядело так, как будто и не было ссор и конфликтов. Все же ситуация с бойкотом угнетала. И теперь... Когда она благополучно разрешилась, у всех, похоже, стало легче на душе. Обсуждали проблему с цыплятами. Слишком разновозрастные они были. И старшие иногда заклевывали мелких. Птицеводы из нас были не самые опытные, но решили, что для кур нужно делать отдельный загон, а мелочь с мамашами оставить в старом курятнике. Подросшие к зиме цыплята — это мясные консервы. Так что мужчины отрядили двоих на постройку загона. Леди Фина, давно уже ставшая вторым по значимости птицеводом, нахваливала Чипа. «Вы представляете? Я думала, что цыплята просто погибли. Каждый день несколько штук не досчитывалось, и яиц мало несли куры свободные. А тут он, ваш умничка, выложил у дверей двух крыс огромных. Вы, леди Грейс, обязательно его отпускайте к нам в курятник гулять. И ведь за последние дни яиц опять стало столько же, сколько раньше. Значит, и яйца эти твари таскали. А еще курятник нас снабжал отличным удобрением. Поля, конечно, мы не могли поливать, но пару раз за лето вносили удобрения под овощи. И устроили за курятником яму, куда выгребали конский и куриный навоз и грязное сено. К весне все перегниет, и мы раскидаем это по огородам. Не знаю, как другие семьи, а мы с Греем пару раз разговаривали об источнике. Что значит это самое равновесие? Источник хочет проверить, выживем ли мы год сами или что? Грей склонялся к версии, что это просто проверка выживаемости. Но я не думала, что все так просто. Если ему нужен мирный, стабильный коллектив, то раньше, когда цвел в полный рост конфликт с Танией, мы, конечно, не были сплоченной группой. А сейчас? Или он, источник, хочет убедиться, что мы больше не будем ссориться? Посмотрим. Время еще есть. А дальше нас закружили дела по хозяйству. Началась осень, и становилось больше сборов с огорода. Начались закрутки и закатки. С дамами мы решили так. Надрываться в жару у горячей печи не стоит. Днем по-прежнему было очень жарко. Градусов 30, а то и больше в тени. Те, кто занимаются сегодня закрутками, встают поздно и наполняют банки по ночам. И им прохладнее, и остальным не мешают. Кто свободен от кулинарных заготовок, встают рано, кормят мужчин и занимаются птицей и другими делами по хозяйству. Эти крылатые заразы не давали нам спать по утрам, Подросшие молодые петушки пробовали голос и орали на перегонки, устраивали драки, только перья летели. А вот кастрировать их никто не умел. Но мы знали, что каплуны — это кастрированные петушки. У них нежнее и жирнее мясо, и они не кукарекают. Но как именно это делают, никто не знал. Так что под нож в первую очередь пустили этих скандалистов. Тушенка из молодых петушков получалась отличная. В погребе под зданием казармы, прямо под кухней, складировались консервы, тушенка, повисли копченые кабани и окорока. Сало с осенних кабанов было существенно больше. Мы собирали его и топили. Вся зола тщательно собиралась в пустой бочонок. Мы заливали ее водой на 2-3 дня в самых больших котлах, которые у нас были. Потом кипятили этот раствор и давали отстояться. Аккуратно сливали, стараясь не взбаламутить, процеживали через тряпку и чистый, чуть желтоватый щелочной раствор ставили кипятиться. И добавляли туда растопленное свиное сало. На выходе мы получали что-то вроде жидкого раствора хозяйственного мыла с его же характерным запахом. Вот эту жижу теперь и использовали на стирку. Все туалетное мыло, которое осталось, было поделено между членами группы и использовалось теперь только для мытья. У нас были рецепты получения твердого мыла, и была для этого соль, и даже ароматические масла. Но заморачиваться мы пока не хотели. Для стирки раствор отлично подходил, а мыться нам было чем. Может быть, зимой, когда будет больше времени, мы и займемся варкой твердого мыла. Многие работы уже выполнялись по инерции. Каждый знал, что и как нужно делать. Не все, конечно, но многое. И мужчины, и женщины могли подменить друг друга почти на любой работе. На одной из небольших, но самой быстрой, речушки была собрана и установлена мельница. Скоро мы сможем ее опробовать. Пшеница и овес на полях уже дозрели, и все, кто мог, уходили на уборку. Это была одна из самых тяжелых работ. В полях не было ни кустов, ни деревьев. Негде было спрятаться от палящего солнца. Доработались до того, что леди Лисса получила солнечный удар. Только тогда мужчины додумались соорудить переносной тент. И договорились, что ближе к полудню все работы на поле прекращаются, и до 2 часов у людей тихий час. К 11 на поле привозили обед и кормили людей. А потом они устраивались на отдых. Хорошо, что можно было кинуть под спину спальник и подремать в тени. А ведь снопы еще придется молотить ручными цепами. Мы все загорели и стали похожи на мулатов. Единственной из нас белокожей дамой осталась леди Сума. Большая часть ее работы так и проходила в подвале, на стирке. И хотя иногда она бывала свободна и выходила помогать в поле, но мы старались не нагружать ее работой слишком сильно. Стирка и так была физически тяжелой, это понимали все. В те дни, когда скапливалось особо много белья и ей требовалась помощь, нам приходилось работать там по очереди. Все знали, что крутить машинку ногами — это не картошку чистить. Летом мы еще устраивали выходные для семейных пар. Каждый 5-й день семья была свободна и могла посвятить время развлечениям, отдыху или походу в лес. Сейчас были отменены все выходные у всех. Боялись дождей. Еще не все сено было собрано в копны. Хотя уже под завязку набили сенник над конюшней. Не знали, сколько продлится осень, а нас ждало еще поле картофеля. А не прихватит ли его заморозками? Остаться без картошки никто не хотел. Даже на охоту сейчас ходили очень редко, не каждую неделю. Охотиться можно и зимой. Все, как бешеные хомяки, тащили в дом съестное на зиму и вкалывали на полях и огородах.